Свадьба была пышная и красивая. Муж оказался довольно состоятельным человеком. На своей машине они съездили к ней в деревню, а подружилась с дочерью мужа от первого брака. Она относительно спокойно отнеслась к некоторой сексуальной неудовлетворенности, ибо муж не стремился к активной половой жизни. А когда родилась дочь, она была вне себя от счастья и ей вообще стало не до секса. Сейчас я прерву изложение для небольшого теоретического отступления. Для психотерапевта психоаналитического направления совершенно ясно, что необходимо провести полноценную терапию, ибо обострение состояния неизбежно. Понятно даже когда. Тогда, когда подрастет дочь и освободится энергия, которая уходила на пеленки и бессонные ночи. И действительно, когда ребенку было 9 месяцев, проблемой для А стал дефицит секса. Она упрекала мужа, но он полагал, что 2 раз в неделю вполне достаточно, а на большее у него не хватает сил, так как он устает на работе. Помочь ей каким-либо другим способом, как помогала она ему, когда была беременной, он отказался, тоже действие родителя мужа. Где-то в это время девочка заболела легкой диспепсией. Педиатр, наблюдавший ребенка, связал диспепсию с тем, что мать облизывала пустышку, когда та падала на пол. Тогда А решила обеспечить стерильность своему ребенку. Она стала интенсивно следить за чистотой пеленок, полов, стен в кабинете, где был ребенок, не подпускала к нему никого, довольно бурно скандалила по пустякам, стала совершенно невозможной, довольно быстро уставала и была все время раздраженной. Интимные отношения были редкими, но, тем не менее, 1-2 раза в год она была вынуждена делать аборты. Если бы тогда А попала на прием к врачу, ей могли бы поставить диагноз неврастении со стеническим синдромом в гиперстенической стадии. И опять все сходится. Требования среды выше возможностей личности, но не в среде дело. Дело в том, что скандалы стали своеобразной, перверзной формой сексуального удовлетворения, а сам невроз — решением конфликта между родителем и дитятей. Таким образом, с точки зрения трансактного анализа, да и других психоаналитических методик, форма невроза — неврастения, невроз навязчивых состояний или истерия не имеет значения для диагностики. Вся симптоматика может быть проявлением одного и того же невроза. Для выработки стратегии и тактики лечения важно разобраться в сути внутриличностного конфликта между родителем и дитятей и психотерапевтическими методами уладить его, изменив программу родителя и обучив взрослого так, реализовывать потребности дитяти, чтобы при этом не нарушались социальные нормы. Критериями выздоровления тогда становятся не клинические параметры и жизненный путь больного, а характер внутриличностных изменений и их стойкости. Что касается данной больной, то она осознала истинную причину своей болезни и благодаря психологическому тренингу приобрела новые навыки общения. В результате она довольно быстро поправилась, но с мужем разошлась. Впоследствии ей удалось устроить свою личную жизнь, но это уже другая история.